Есть некий час, как сброшенная клажа, когда в себе гордыню укротим, час ученичества, он в жизни каждой торжественно неотвратим, высокий час, когда, сложив оружие к ногам указанного нам перстом, мы пурпур воина на мех верблюжий сменяем на песке морском. О, этот час, на подвиг нас, как голос, вздымающий из своеволья дней! О, этот час, когда, как спелый колос, мы клонимся от тяжести своей! И колос взрос, и час веселый пробил, и жерновов возжаждало зерно. Закон, закон, еще в земной утробе мной вожделенное ярмо. Час ученичества, но зрим и ведом другой нам свет, еще заря зажглась, благословен ему грядущий следом ты, одиночество, верховный час.